Сейчас все было готово для того, чтобы продемонстрировать это на наглядном примере. Пояснение к главе. 18. Йоутсан Нотрисист. 19. Сыны Кархала, борцуны за свободу, под предводительством Арктура Мингска успешно натравили на тогдашнюю конфедерацию зергов и превратили ее в доминион человечества. Причина возникновения – ядерные бомбардировки вышеупомянутого Кархала, чуть менее чем полностью населенного автономистами. 20. Подавитель, модификация червя Нидуса, основа, хайвмайнд, сонар, наименее эффектная, но и наиболее любопытная модификация. Потратив значительное количество ресурсов, зерги способны превратить призванного Нидуса в средство радиоэлектронной борьбы, РЭП, парализующие командование вражеских юнитов на небольшой области в краткий промежуток времени. 22. Бодлинг, модификация Гиблинга, основа, пушечное ядро. Имеет способность очень быстро ускоряться за счет выброса массы, достигая врага в том числе на уступах. Чем больше расстояние, на которое будет совершен рывок, тем меньше урон нанесет бодлинг. Выброс уменьшает заряд кислоты или лизис-катализатора, но имеет больше брони, чем охотник. 23. Отродье, модификация аберраций, основа, джаггернаут, наносит повышенный урон юнитам с высокими показателями брони и строением, но снижена скорость перемещения. Спецспособность, блокирование направленного на юнит урона в течение 3 секунд. 25. Энсира, испанский национальный обычай, состоящий в убегании от специально выпущенных из загона быков, коров или телят. Гост то ли читал что-то об этом, то ли просто свихнулся, то ли засланный казачок Керриган. Вы как думаете? 28. Вы уж простите меня, как и Сару, за это маленькое эгоистичное желание – спародировать сюжетные миссии Вола и Ходс и показать, насколько они нелепо в реальной жизни смотрятся, те, кто читал по ним мои игрогрехи ныне с фигбука выпиленные, поймут все, остальные уж насколько хорошо знают законы реального мира. Старкрафтеры могут не кипятиться заранее, троллинг прототипа тоже будет наличествовать. 29. Личный номер Джексона является инициалами и датой рождения другого маэстро сайфая, Артура Кларка. 29. Она теперь вроде канонной знаменита не меньше рейдеров с сотоварищами, так что не удивляйтесь. Ковбой против ходячих мертвецов. 4. Открыть огонь, рявкнул Джексон. Установленные в огневых точках спаренные чейнганы крупного калибра слаженно ударили по намеченной полковником области. Им вторили ракетные башни, и убойный шквал из урана и взрывоопасных веществ принялся охаживать территорию завесы, выбивая из планетоида клубы ржавой пыли и выгрызая из него целые куски породы. Полковник только успел отдать приказ 17-му взводу об обороне ворот Южного сектора, как практически одновременно на периметре блеснули две ослепительные вспышки. Раскатистый, слившийся воедино грохот орудий Круция прогнал по базе упругую волну горячего воздуха, вынудившую капитана поднять манипулятор к щитку скафандра, хотя никаких неудобств благодаря акустическим фильтрам залпы ему не доставили. «Да!» — выкрикнул мародер по соседству, запрокинув голову к небу и потрясая в воздухе своим карателем. Подбавим-ка ритму, спляшем бодрее. А там, наверху, уже расплывались в воздухе траектории реактивных струй, ампутированных на окончании маленькими солнцами, ослепительными точками, расплывающимися на панели визора, неуловимыми и яркими. Джексон уже и забыл, насколько впечатляющими могут быть боевые действия, ведущиеся линейным крейсером вблизи поверхности планеты. Долетая до зоны подавления, управляемые заряды разом теряли свою движущую силу, но это не мешало им падать вниз, разрываться при столкновении и создавать раскаленные всполохи пустынного воздуха. Высокоточные торпеды принялись за выковыривание зергов из укрытий. Жирный дым устремился в небо из тех мест, где они нашли свои жертвы, а за ним, вместе с песком и кровью, взлетели куски вражеской плоти. Глаза Джексона лихорадочно пробегали по данным, передаваемым с воронов. Он отметил, что правильно вычислил позиции Нидусов. Поле подавления еще держалось, но под массированным ударом начало кое-где проседать. Яснее ясного, что зерги должны будут свернуть в поле, дабы не потерять оставшиеся генераторы помех и использовать их для отвлечения внимания в то время, как остальная группа войск будет занимать выгодную позицию для удара. На визоре замелькали белесые облака новых взрывов. «Продолжать обстрел», — распорядился полковник. «Искоренителем, огонь без команды по любой подозрительной цели». Солдаты восприняли приказ командира с явным воодушевлением, беря под контроль те направления, откуда насекомые могли атаковать с наибольшей, по мнению адъютанта, для них выгодой. Бравый водитель Гиллиона снова пришпорил двигатель своего багги, патрулируя пространство у центральных ворот и временами выпуская небольшие облачка огнеметной смеси из сопла. Капитан Гертман занял позицию у плоского бока бункера по левому флангу, но пока не поднимал ствол Гаусса, дожидаясь появления конкретной цели. «Не понимаю я, почему они сразу в лобу эту модификацию Нидуса не воткнули, командир?» Радировал он после незначительного промедления, повышая голос, будто забыв про выделение сигнала и пытаясь перекричать громоподобные раскаты Круция. «Внимание! Замечено перемещение войск противника», — огласил адъютант долгожданную новость. Джексон теперь полностью сосредоточился на зоне подавления. Он беспрестанно выкрикивал в рацию приказы, направляя подкрепления на разные участки периметра. Слова будто существовали отдельно от команд, которые полковник отдавал, глядя на Круция, спешно отползающего прочь со старой позиции и ненароком давящего преградившего ему путь гидролиска, сумевшего было прорваться через пролом в стене. Возможность переехать боевые единицы танком, качественно иной способ тактического доминирования над противником, подумал было полковник. Он что-то даже еще собирался подумать, но его прервали две вещи. Алый переливающийся снаряд, ударивший вместо прежней дислокации танка и мигом выгрызший солидный пласт породы, и почти сразу же ворвавшийся в радиоэфир крик «Твою мать, воздух!» донесся сквозь помехи истерический вопль «Воздух! Вайпер!» Остаток слов потерялся в пронесшемся через весь периметр ужасающем, пронзительном верещании, ядовито-вишневого цвета сгустки, оставив после себя целые снопы какой-то светящейся взвеси, за долю секунды прочертили небо и ударили в бок Круция, только-только успевшего выпластать из корпуса опоры. По-видимому, этого оказалось достаточно для того, чтобы гомогенная броня оказалась пробита, а боеприпас сдетонировал, создав в некогда герметичном корпусе давление и температуру, сравнимые лишь с раскочегаренным ядерным котлом. Танк изрыгнул пламя из ствола и улетевшего вертикально вверх люка, после чего его башня оказалась разодрана в клочки, и из искореженного корпуса взметнулся вверх же столб желтого калильного дыма. Давид-4 вышел из строя, невозмутимо оповестил всех о потере тяжелой боевой единицы адъютант. Солдаты нескольких взводов уже перекинули огонь вверх, когда две тени, резко уменьшаясь в размерах и снова принимая вдалеке очертания стрекозы, вышли из радиуса эффективного поражения и завалились в бок, собираясь зайти на второй круг атаки. Действительно, как уверился морпех, что первым поднял тревогу, шипованные тела существ этих можно было принять за стрекозьи. Потворствовали этому заблуждению и четыре более вытянутых, увенчанных изогнутыми крюками кожистых крыла. Но нет, распознавание адъютанта уже подсказало полковнику, что это были не летающие краны, хотя Джексон бы не удивился, если, снабженная предварительно генами находки, тут действительно объявилась бы стрекоза, обученная нанизывать сразу несколько боевых машин на свой язык, как навертел. Это были муталиски 31-й. Черт знает, от каких существ Капрулу эти летающие бестии произошли. Ученые поговаривали, что вроде от некоего вида богомолов, но эти муталиски были по самое не хочу обдолбаны штаммом 991, вне всякого сомнения. Скрюченное тело существа, что заснял большой брат в лице воронов, было с десяток метров в длину. Полковник увидел снабженную ложными хелицерами широкую пасть в черепе, сплошь покрытым язвами, увидел россыпь мерцающих багровых глаз размером с футбольный мяч. Мерзкие твари, что одним целевым залпом вынесли танк и стремительно унеслись прочь, обдав людей потоком внезапного ветра, уже возвращались, широко раскрыв пасти в почти человеческой ухмылке и обнажив кривые зубы. Они наверняка вынырнули из каньона, зайдя на периметр невидимыми для дронов и, соответственно, для адъютанта. Теперь же фактор неожиданности был утерян, и еще с полтора десятка гигантских тварей скользили, не таясь, к лаборатории со стороны полигона зергов, оглашая планетоид разрывающими барабанные перепонки воплями. Очевидно, командир зергов решил спутать план людей и вышел на прямой огневой контакт воздушными единицами, пока огневые точки заняты контролем завесы. Теперь гарнизон будет вынужден распределить свое внимание. Так думал полковник, разъяренный потерей боевой машины практически на пустом месте, но пока еще способный трезво оценивать обстановку и принимать решения. Таких проворных чудовищ, как муталиски, можно сбивать только из ракетных систем или решетить крупным скорострельным калибром. При их неимении гадить муты могут издалека, не попадаясь под огонь с 14 морпихов, долго и обстоятельно. Хер им, не на тех напали. Пока что больших пушек было у людей в достатке. Огневым точкам, переключиться на воздух. Продублировал рекомендацию синтетика полковник. Мародеры, разрозненный залп по адъютантскому таймингу. Так точно, сейчас мы им устроим погоду нелетную. Загоготал гранатометчик за укрытием неподалеку. Подходи и получи, заткнись, блядь, и стреляй. Одернул его механизированным басом напарник. Линия фронта ощетинилась стволами чейнганов и ракетных турелей, направленных на косяк летающих гусениц-переростков. Очереди трассеров пронзили воздух, но твари все надвигались, и не думая останавливаться. Тройка гидролисков пробивала себе путь через поврежденную секцию на западе, угрожающе разведя в стороны зазубренные конечности, намного более похожие на богомолье, чем ячеистые крылья муталисков. Гертман во главе нескольких пехотинцев открыл огонь, как только твари достигли выдвинутых из земли заграждений, а глефы их впились в обожженный металл. Командир изрядно потрепанного гарнизона высунулся как раз из-за такого блока, заключенного в неостальную оболочку, когда первый муталиск появился между радарной вышкой и настенной турелью, будто бы летя на малой скорости и быстро теряя высоту. Пробоины, оставленные в его плоти огнем ПВО, разбрызгивали жидкую, водянистую кровь. Когда его хлестнул очередной поток игл, чудовище издало вопль такой силы, что заглушило канонаду выстрелов, и Джексон теперь не слышал ничего, кроме этого мерзкого, надрывного, высокого крика. Еще через несколько мгновений муталиск оказался над инженерным комплексом, издавая короткие скрежещущие звуки. Крыло боевой особи практически чиркнуло по вершине одной из опор завода, а потом муталиск нырнул вниз между зданиями, словно заключив, что длинный пласт покрытия послужит ему идеальной посадочной полосой. Ощущение, что тварь летела медленно, в этот самый момент и исчезла. С огромной скоростью, навевая ассоциации с раскрученной в центрифуге пробиркой, муталиск развернулся вокруг своей оси и швырнул свое тело на укрепление людей. И тут же все потонуло в лепестках призрачного пламени, точь-в-точь как над телом адовой гончей. Морпихи попадали на землю, когда багровая волна появилась на фоне ливня из камня, глины и обломков металла, разбрасывая белесые скафандры. Через несколько секунд в эпицентре детонации не осталось ничего живого, только тут и там виднелись остатки стен, и из десятков очагов пожара выглядывали до отвратности знакомые пучки щупалец. Во всей видимой части укрепления и бункеров катастрофа была полной, но в этот момент наибольшее значение имел вид солдат, двигавшихся среди развалин по левому флангу, кто осторожно, кто быстро и суматошно, поливая короткими очередями любой подозрительный проем. Удаление от взрыва спасло часть бойцов. Проезжавший на северную секцию малый искоренитель М во время взрыва дернулся, как будто его тяжело ударили чем-то твердым в бок, и Джексон теперь лишь краем глаза видел, как робот пытается, как ни в чем не бывало, приподняться на поврежденном шасси и отправиться по своим искоренительским делам. Потом сквозь шум помех до ушей полковник донесся голос Гертмана. Да не эвакуация. Подмога с воздуха и хотя бы один медевак нужны, срочно. 12 человек серьезно ранены, нужны, нам нужны. Сраженный меткой очередью, очередной вирусный гидролиск скорчился на стене, взбрыкивая в агонии хвостом с двумя рядами когтеобразных щупалец. Гертман, выкрикнул полковник, будучи все еще ограниченным адъютантом в мониторинге военных сил гарнизона. Гертман, вашу ж мать, что там происходит? Людей все меньше. С трудом сдерживая себя, прохрипел усач. Андромеда, запрашиваем поддержку, у нас неизвестная порода муталисков. Сбейте их за пределами периметра. 4. Повторяю, 4 крыла, мощная самоубийственная атака. Дело начинало всерьез пахнуть виспеном. Те стычки с зергами, в которых Джексон участвовал во главе своих подразделений и линии фронта, коренным образом отличались от этой методичной бойни. Полковник давно усвоил, что в противостоянии с роем волосок, на котором имеет обыкновение держаться жизнь, может остаться целым лишь в том и только том случае, если солдату свойственен постоянный самоконтроль и исключительная внимательность. Каждый солдат должен знать свой маневр, чтобы не захлебнуться под сплошным потоком зергов. Каждый приказ должен исходить из обстановки, которую они оценили вместе с командирами. За все эти годы Джексон научился жрать и справлять нужду в скафандр, попутно отражая атаки насекомовидных орд и вымаливая у командного центра подкрепления. Он спал, привалившись к стене окопа, убаюкиваемый стрекотом гауссов и ревом погибели, и просыпался, Лишь когда земля совсем рядом вспучивалась подскакивающими минами пауками и перла вперед биомасса из хитиновых секаторов и бивней, шипов и оскаленных пастей. И если раньше люди и зерги находились примерно в равных условиях ввиду ограниченности ресурсов, необходимости доставки подкрепления и удержания стратегически важных позиций, то сейчас насекомые заблокировали тиранов на их же форпосте и с интересом выясняли, как различные роды войск на них окажут воздействие, как препараты персонала ЙОП-103 воздействовали бы на подопытных клонокрыс. Люди Джексона отчаянно пытались ослабить противника и вырваться из котла, зергами устроенного, в то время как враг давал им немного времени на сбор сил, а затем наносил тщательно рассчитанный удар. Ничто, казалось, не было в силах остановить муталисков. Их шкура лопалась, летели вниз пластины брони, хрустя и распадаясь в воздухе, но они продолжали бомбардировать войска людей до тех пор, пока не хряпались озими и не взрывались, так что от морпихов только клочья летели. Сухопутных тварей на подходе было, как подсказывали точки на экране локатора, не счесть они с удовольствием добивали тех солдат, кого не достали наверняка живые бомбы. Внимание КСМ! Обратился к стройбату этого сектора, до этого вполне самостоятельно ориентировавшемуся в ситуации, Джексон. Используйте остов танка как прикрытие для мародеров, они нужны у южной секции. КСМ вас понял, отходим. Кратко отрапортовал ближайший оператор, выныривая из раскаленного облака, что только что образовалось на месте хранилища номер 12, после чего не преминул дать полковнику отчет об остановке. Командир, здесь пролом мы заварили, но противник сокращает дистанцию. Нужно прикрытие, если хотите, чтобы зерги не повалили сплошным потоком в ближайшие 5 минут. Принято. Капитан, берите 2 взвода и бегом марш на исходную. Осторожно, гиблинги. Гаркнул Джексон, узнав атакующих расцветки найденного. Через секунду взрывоопасные мотоциклетные колеса, использовав свою невероятную самодвижущую силу и преодолев таким образом стену, аннигилировали по пути головореза и соскочили на землю, а еще через 2 они были бы на фатальной для солдат Адама дистанции, не огрызнись Гиллион струей огня. Горючая смесь ударила в самый центр выводка, и на его месте с ревом вспух огненно-рыжий цветок, при соприкосновении с которым бывшие зерглинги полопались как наполненные водой воздушные шары. Полковник услышал, как Гертман что-то кричит своему подчиненному. «Мы должны отойти и прикрыть те», а тот никак не реагировал на это, хватая ртом воздух и уставясь с иконки голограммы на пикирующих с севера муталисков. Пока Гертман организовывал отход части солдат, 2 строительных меха вцепились своими клешнями в останки героического круция, присыпанного окалиной пеплом. Неизвестно, будут ли еще зерги засылать на стену гидролисков для ведения снайперского огня, но наилучшая позиция для подавления их у инженерного комплекса была уничтожена в ходе крушения муталиска, и без физической защиты, вне укрытия передвигаться теперь в этом секторе было чревато. Лишним подтверждением этому стал сгусток чакрум симбиантов, разбившийся об остов танка и разочарованное скрежетание, донесшееся с неба. «Ха! Отсоси, выблюдок королевы!» — выкрикнул мародер, давая залп во след твари, не увенчавшейся, впрочем, удачным попаданием. «Да здравствует лобовая броня! Берегись, с другой стороны заходит! Мать, второго дрона больше нет! Мы ослепли на правом фланге, дайте панорамку со скафандров!» Капитан Гертман оскалился, активируя подствольный модуль и нацеливая гаусс в сторону развалин завода. Матовый, без бликов штык свистнул в воздухе, выскакивая до упора, готовый сразить зерглингов, если они вздумают накинуться на людей из клубов дыма, идущего из руин. Полковник не сразу различил раздавшийся в динамиках радиозапрос, когда остов Круция загудел от очередного попадания и мгновение спустя что-то очень громкое рявкнуло. «Полковник, это Хиттер». Начало речи не блистало оригинальностью, но тон, которым слова были произнесены, свидетельствовали о немалой важности передаваемой информации. Как и предполагалось, зерги прорываются к хребту, а прямо к вам идут ползучие плиточники вместе с частью их артиллерии, гонит перед собой эту самую взвесь. Последний целый ворон, по сию минуту умудрявшийся избегать огневого контакта с муталисками, даже сумевший развернуть турель на западном секторе, открыл перед Джексоном завораживающую картину. Покинув зону подавления, из темноты планетоида на базу людей надвигалась туманность, переливающийся рыжеватый кисель, раздуваемый ветром и тут же смыкающийся вновь. Внутри него бодро вышагивало множество существ, спутанных, еле различимых силуэтов. Все они покачивались на суставчатых ногах, будучи хаотично растянутыми по внутреннему пространству завесы. Адам готов был держать пари, что имеющие очертания каких-то гротескных протожирафов твари являлись плиточниками, живыми строениями-паразитами, обыкновенно выращиваемыми роем для контроля периметра своих логовищ. Но вот другой силуэт притормозил, в тепловом видении дрона приобретая черты гигантской ракушки лямбиса-скорпиона, посаженной на тараканье тело. Огромная тварь вздрогнула, будто собираясь неуклюже подпрыгнуть, и выплюнула из роговой короны метеор жидкого ярко-красного пламени, который унесся куда-то под вершину гравитационного купола. Его дальнейшую траекторию полковник представлял себе, к сожалению, слишком хорошо. 32-й. Сукин зерглинг, выругался Адам. Капитан, нужен космодесант прямо здесь, срочно, жуки наступают. Нам также понадобятся две бомбардировки, желательно с минимальной высоты. Не будет, пока в распоряжении зергов споровые орудия, иначе это обернется пустой тратой моих людей и торпед, коих осталось немного, хладнокровно ответил Киттер. Наши адъютанты сообщают, что теперь самое время использовать оставшихся ресурсов с максимальной пользой, полковник. Что бы я без их советов делал, млять, огрызнулся Джексон. Внимание всем огневым точкам и Давиду-2. Основная цель – передвижная система ПВО зергов. Головорезы взводов с 11 по 40, вперед. Головорезы, вперед, маневр жатва. Взрывчатку к бою. Он снова переключился на мостик Андромеды. Капитан, их основные атакующие группы идут к нам, вероятно, скоро будут недусы. Давайте шаттлы в каньон, мы сможем продержаться здесь до конца, если подсобите параллельно с мутами. Вы уже сталкивались с такой модификацией? Отрицательно, полковник. Космопорт и грузовые ворота атаковали стандартные особи муталисков, проигнорировав грубость в начале его речи, ответствовал Киттер. Приготовьтесь. Ловкий 1, ловкий 2, ловкий 9 и ловкий 6 через 30 секунд начинают воздушные контрмеры. Начинаем выход на позицию для залпа главным калибром. Расшевелим засранцев. Какие-то мгновения понадобились, чтобы внести курс в сложнейшую совокупность астромеханизмов, и крейсер дал малый ход вверх и вбок, центральным орудием по направлению к периметру. Андромеда принялась медленно выползать из-за лаборатории, дабы увеличить список нуждающихся в уничтожении целей для артиллерийских особей зергов, заставить их сделать непростой выбор между кораблем, головорезами в атаке и самим периметром Йок-103. Левый борт Андромеды вспыхнул ослепительными пятнами прожекторов, замелькали в их свете вываливающиеся наружу внеатмосферные истребители. Шаря по рельефу планетоида, лучи света слегка разошлись, образовывая кольцо вокруг затянувших все вокруг себя туманом войны зергами. В паре сотен метров над утесом, где располагался лаборный комплекс, крейсер остановился и угрожающе заворчал, подготавливая к залпу ускоритель частиц Ямато. Ловкие, ловкие, прием. Немедленно приключился на предложенную частоту полковник, отсчитывая секунды до атаки опустошительного метода воздействия. Воздушный противник самоуничтожается при нанесении ему критических повреждений. Если собьете оставшихся над периметром, еще три десятка моих людей не вернутся домой даже по кускам. Вы слышите? Слышим вас хорошо. Жизнеутверждающим тоном откликнулась рация. Держись, пушечное мясо. Драккар и нагибатор уже на подлете. Из электронного ока ворона полковник имел возможность проследить за тем, как большая часть головорезов, вздымая клубы астероидной пыли, с улюлюканьем понеслась к хребту, прямо наперерез наступающему ядовитому облаку. Крылатые пехотинцы без императора в голове с легкостью уворачивались от всепожирающих зарядов, что обрушились на них со стороны ходячей артиллерии, но от тех солдат, кому не повезло влететь в красноватый туман неподалеку с местом падения заряда, оставались лишь дымящиеся скелеты в жалких остатках брони, которые по инерции пролетали еще несколько метров, а затем камнем падали на землю и взрывались. Те же, кто при сближении со споровыми орудиями угодили под обстрел гидролисков, были растерзаны в клочки за считанные мгновения. Полковнику было некогда выяснять, насколько результативными оказались ответные меры головорезов в виде закидывания споровиков штатными гранатами, поскольку как раз в этот момент Ямато произвело выстрел. Даже не так, Ямато произвело выстрелище. Зергов испарило еще до того, как их коснулась туча высокоионизированной плазмы, разбившейся о планетоид. Заряд ускорителя прогнал перед собой невидимую ударную волну, и за какую-то долю секунды фронт разрушений докатился до стены периметра. Кое-где она выгнулась, так что несколько турельных блоков сорвались со своих креплений и отлетели, но не упала. Волна испепеляющего жара, которая, на мгновение можно было увериться, чувствовалась даже через бронекожу, бросила Джексона на землю, как иссохшее дерево в бурю. На мгновение все вокруг окутало гарью и оранжевой взвесью. Плазменная вспышка разметала биологически активный туман, вынесла часть его поверх стен, опылила им развалины и накрыла солдат протектората. Однако обгладывать попавшиеся в его призрачные разводы военных туман не спешил, только и выскочило системное предупреждение о том, что белесую краску-зеркалку на броне лучше в ближайшее время заменить, иначе она грозит отслоиться. Пока полковник вставал на ходули, туман побледнел и оставил после себя лишь струйки дыма, вьющиеся над потоком огня и обгрызенной неостали. Что же до места, где дислоцировались источники этой инертной заразы, то оно буквально превратилось в стеклянный кратер, по краям которого разбредались в стороны жалкие, переломанные остатки некогда грозной боевой силы роя. И на фоне этой апокалиптической картины как-то совсем по-игрушечному смотрелось звено викингов на крутом вираже, спускающееся в атмосферный купол и безнаказанно расстреливающее муталисков, дезориентированных и разбросанных по окрестностям. Боевой клич братства у маджанских пилотов-трансформеров горделиво взревел в радиоэфире. «Гореть вам в Хильхеме, дьявольские отродья!» Пока полковник тщетно пытался вспомнить, попадались ли ему хоть раз за последние годы нестереотипные пилоты викингов, а затем, мотая головой, выбивал из головы неудобные мысли, истребители успели расправиться с большинством муталисков, выкручивая бочки и нещадно утюжа твари легкими торпедами. Муталискам ничего не оставалось, кроме как падать и взрываться в надежде напоследок послужить рою, но такого им шанса викинги не дали. «Они же точно все чокнутые», — буркнул Гертман, проследив взглядом за истребителем, атакующим израненного летуна и оглашающим радиоэфир легко узнаваемым мотивом полета валькирии. «Просто помешаны на своих машинах и древнескандинавском фольклоре. Нормальный человек в летающий мех не полезет, как и в костюм головореза». У полковника тем временем были проблемы насущнее, чем обсуждение методов поднятия боевого духа у авиаторов. Последний ворон сдох, не пережив ударной волны и особо меткого попадания муталиска за секунду до того, как истребители разнесли богомерзкую тварь в клочки. Запрос на обзор можно было теперь делать только с Андромеды, но барахлящая адъютантская система ЙОП-103 кооперировалась со своими коллегами-синтетиками как-то уж слишком избирательно. Хорошо еще, что споровиков, видимо, конкретно проредили головорезы, так что насекомые били по воздуху теперь, считай, всего ничего. Наклон крыльев викинга, пролетевшего прямо над головами солдат, изменился, и машина зашла на бреющем полете за второстепенный лабораторный корпус по правый фланг от Джексона, делая крутой разворот и начиная трансформацию прямо в воздухе. О том, что перекинувшийся в ходуна истребитель успешно приземлился, свидетельствовали донесшийся оттуда грохот и сплошной поток свинца, ударивший куда-то в южном направлении. А вот эта особенность викингов сейчас бы пришлась весьма кстати. На левом фланге были видны лужи горящей плазменной основы. Кажется, один из огнеметчиков таки попал под раздачу, доносились приглушенные крики. В ходе сражения полковник растерял почти половину своих людей, но гарнизон был еще в силах дать отпор остаткам наземных сил зергов. Если, конечно, можно было так назвать поспешное отступление с поля боя. Джексон увидел спешащих к нему Инлиса и его группу, которые в момент залпа Ямато вели перестрелку с гидролисками, спустившись с надстроек стены и обосновавшись под прикрытием здания уцелевшего арсенала. Они успели перестрелять зергослатиенов и по приходу ударной волны не оказались уязвимы перед врагом, отделавшись лишь легким испугом. Что там с лазаретом и сколько людей пострадало во время налета муталисков, полковник не знал, но надеялся, что по общему приказу солдаты успели перегруппироваться. Выйдя из-за укрытия, что давал корпус танка, Адам в сопровождении капитана ввалился в полуразрушенный бункер, где уже заняли позиции несколько его бойцов. Немедля, Джексон отдал приказ Гертману занять круговую оборону, а бойцам собираться в группы, обеспечивая безопасность раненых в зонах эвакуации. Ухватил из вскрытого вакуум цинка пару оставшихся контейнеров с иглами и радировал. «Центральный, внимание, мы можем сниматься, но на территории периметра все еще остаются боевые особи противника, точное месторасположение и количество неизвестно, высокая вероятность прицельного огня по группам отступающих. Просим заградительный огонь викингами на». Окончить запрос полковник не успел, ибо в этот момент зерги нанесли очередной, но не менее неожиданный удар. Сначала Джексону пришло от Андромеды тревожное сообщение. За периметром, у западной секции взметнулся в воздух астероидный щебень, прямо как во время прибытия Червянидуса. Нельзя сказать, что Джексона это очень взволновало в первые секунд 10. Адъютант фиксировал минимальную сейсмическую активность, и полковник сделал попытку разобраться, есть ли там на стене дружественные войска, наносить ли Андромеде превентивный удар торпедами. Хоть бункеры с прочими оборонительными сооружениями статичные целиком подвержены направленным атакам, люди должны были уже отойти от этой секции достаточно далеко, чтобы сила удара несколько ослабла, и торопливо выбранные убежища в точках эвакуации предоставили дополнительную защиту. Если только судьба злодейка не обернется против них, солдаты уцелеют. Но вот об окружающий периметр стене, и так уже изрядно потрепанный, этого сказать уже было нельзя. Чадный дым, сгенерированный выбросами верхнего слоя породы, окутал заградительное сооружение, и вот одна за другой его секции падали, как при запланированном механическом сносе, падали под необъяснимым натиском. Еще немного стена ощерилась проломом, заваленным обрывками бетонных плит и арматуры, через которые метнулись, все расширяя фронт атаки, какие-то земляные бугры, раскидывая куски покрытия и гоня впереди себя сетку трещин в пластали. Джексон скорее почувствовал, чем головой отбросил первую ассоциацию. Это были не саранчиды, атакующие стаи в одну линию. В свете направленных со стороны Андромеды прожекторов пыльный воздух клубился белесовато-коричневым заревом над неопознанными объектами, которые, наконец, с утробным перестуком землекопательных машин вырвались наружу, явив миру ряд толстых шипов, словно выполненных из гранита с лавовыми прожилками. А за этим частоколом прячущихся и вновь выскакивающих над землей, с каждым разом становящихся все выше и выше лезвий, через смотровую щель бункера Джексон лично узрел в пылевом вихре гигантский силуэт. 33-й. Чтоб меня протосский зонт в мошонку ужалил. Оцепенело шевеля губами, пробормотал Адам. Это еще что за херня? В проломе, внешне являя собой удивительно гармоничный сплав ультрала с гидролиском, возвышался скрытень 34-й, его череп с бездонной пастью, оскалившийся доброй сотней клыков, казался воплощением людских представлений о созданиях, населявших христианский ад, как и его одетый в самую тяжелую броню торс. Раза в полтора-два больше он был тех скрытней осадников, против которых во время Первой Галактической запарился воевать Джексон. Четыре мачтоподобные членистые ноги гротескно топорщились под головогрудью, украшенной вычурными шипованными пластинами, в то время как передняя пара клешней была до основания погружена в породу. Как виделось Джексону, шипы и являлись конечным результатом работы этих конечностей существа, в использовании которого Рой сделал намного более длительный перерыв, чем в производстве разведчиков-мимикридов, 2 месяца до сегодняшнего дня против 5 лет. К слову, протоссы от своих ебаных ниндзи в лице темных тамплиеров отказываться и не думали. Видимо, Госса посетили какие-то аналогичные мысли, поскольку Морпех присвистнул, рассмотрев мгновенно отправленные всем войскам кадры. Мимикриды, а теперь и скрытень. Охереть и не встать, нам повезло, ребята, мы своими глазами видим вымерший вид. Утешил, палеонтолог Хуев, меланхолично ответил Энлис, глядя на приближающийся вал шипов. Возможно, он решил, что бежать бесполезно, раз колья наступают единым фронтом, но у Джексона было на этот счет другое мнение. Покинуть укрытие. Не своим голосом завопил полковник. К лаборатории бегом, в рассыпную. Вылетев наружу из бункера, Адам увидел, как КСМ бросили ненужный более остов Круция и устремились к ЙОП-103, подхватив по пути нескольких раненых и перемолов оказавшегося на пути гидролиска в кашу. Не прошло и 2 секунд, как Джексон на бегу уже пришел в себя и смог определить характер атаки, совершаемой чудовищем, и предсказать ее последствия. Черт, да судя по тому, как быстро скрытень вверх в хаос казарму неподалеку и бункеры, где Адам наивно думал отсидеться до начала эвакуации, вверг их в безумный водоворот звуков, летящих обломков и огня, против тяжелобронированных единиц по сравнению с этим модом излучатель пустоты, просто прикуриватель. Все внимание военных было приковано к полигону зергов, а не тому, что творилось у самых стен, атаки прямо здесь не ожидал никто. Рой, славившийся своим искусством неожиданного нападения, блестяще подтвердил свою репутацию. Шипы не распространились дальше и вывели из строя только эти укрепления лишь потому, что масса, которую скрыть не могли пустить в ход и вырастить из нее вперемешку с породой шипы, всегда была ограничена. Место и время, когда противник нанес удар, указывали на то, что враг планировал атаку с иной целью. И похоже, он ее добился. Центральный – это периметр. Гаркнул в микрофон Джексон, чувствуя, что нехороший холодок пробежал по его спине. Как только со стороны хребта уперлись в небо новые очереди споровых зарядов, один из истребителей превратился в неровную кляксу голубоватой плазмы, извергнутой реактором, а планетоид снова огласился протяжными криками муталисков. «Андромеда, ответьте периметру, у нас здесь». Ведущий огонь по шнырявшим тут и там одиночным зерглингам Гертман на секунду отвлекся и посмотрел на него из-за плеча, не слыша перебранки Адама с разом оглохшим крейсером, но понимая, что опять что-то идет не так, как нужно. Мародеры, пятясь назад, произвели несколько выстрелов по скрытню, но гигант лишь презрительно глянул на них, выдыхая из пасти клубы пара. Два глаза прожектора скрылись под бронированными веками, ноги чудища пришли в движение, выворачивая пласты земли, и гигантская туша пропала под землей с такой легкостью, словно это была обыкновенная вода, исчезла, будто ее здесь и не было. И сейчас же адъютант подал голос, выводя на экран знакомую сейсмическую сигнатуру. Прежние скрытни мало что могли противопоставить тиранам без королевы, даже наличие здесь других атакующих особей, возможно, мимикридов не очень-то помогло бы осадной боевой единице с минимальным обзором, будь этот скрытень обычным. Его внешнее строение тоже было не характерно для существ, ведущих подземный образ жизни, вот только стандартные скрытни были вынуждены сидеть под слоем почвы, перерабатывая твердую породу и создавая минералоподобные выросты, на коих они и отращивали шипы. Глаза настоящих хищников и бинокулярный взгляд у этих паукообразных тварей были средством точного прицела, необходимым лишь для того, чтобы оценить дистанцию и рельеф местности, прежде чем закопаться и нанести точный удар с огромного расстояния. Этот же скрытень, похоже, все наоборот делал. Ударные структуры научился отращивать на ходу, отвлекая от шипов внимание своим видимым присутствием, а перемещался под землей. Иначе как такая громадина с сопутствующим ей звуковым сопровождением очутилась прямо у стен незамеченной? Этот вопрос Джексон категорически решил отложить на потом, в тщетной надежде адресовав роботу другой. «Адъютант, кто в этом беспределе виноват и что нам теперь делать? Анализирую новый тип противника», – деловито откликнулся синтетик. «Перемещайтесь между укрытиями. Если существо вас не уничтожит в ближайшие две минуты, я скоординирую совместную атаку. Дельный тактический совет, спасибо огромное», – в бессилии процедил сквозь зубы Джексон. «Огневым точкам, продолжать контролировать небо, всем действующим подразделениям, огонь по тяжеловесу, как только снова выползет. Поджарьте гада», – раздался хруст покрытия, и у южной стены, своротив до основания хранилища, опять на свет божий показался скрытень переросток, раскидывая на десятки метров грязь и бетонное крошево. Оглушительное дребезжание, с которым заостренные хитиновые колья волной прочерчивали землю, перемежался теперь со стрекотом с 14 шипением погибели, содержимым которых огнеметчики со стены решили попотчевать незваного гостя. «Нюхни газу, пидорасина», раздалось в динамиках, и тут же сзади взревел двигатель легкого багги. Адам обернулся на фронтальные камеры, наплевав на опасность прямо перед собой. Мимо, не щадя подвеску, пролетел Гиллион. За жиростойким стеклом мелькнул профиль вцепившегося в джойстик водителя, мерцал проблесковым маячком блок наводки за огнеметом, корректируя прицел согласно потокам ветра. Металась широкая струя горящей смеси. Дабы избежать столкновения при объезде шипов, спешивший до этого на подмогу Давид-2 сбавил ход, дожидаясь, пока водитель закончит маневр. Гиллион скакнул вперед и, проделав хитрую петлю, смог перескочить через вал взрытой скрытнем породы, разом подпрыгнув и приземлившись уже на остатки покрытия. Иглы с визгом ударяли о броню зерга и не остальные обломки, от грохота близких выстрелов Круция закладывала уши даже сквозь акустику. Военные вели огонь со всех сторон, но скрытень не обращал на второстепенные цели внимания, он, зная себе, расправлялся с морпехами у укрытий. Прежде, чем его облизнуло огненное облако, нагнетаемая Гиллионом зерг пустил очередную волну шипов, так что автомобиль, подцепленный быстро вырастающей структурой за днище, занесло и швырнуло вправо. Бессильно задрав колеса, вездеход опрокинулся на бок, снеся по инерции особо невезучего гранатометчика и превратив как себя, так и тяжелый скафандр в груду металлолома. Секунду спустя его настигли лезвия, и Гиллион взорвался, объяв все вокруг себя пламенем и таким образом посмертно выполнив свое основное назначение.